Глава 32. Адам видел этот дом в газетных репортажах, в вечерних новостях по телевизору, но никогда там не бывал. Время не пошло тому на пользу. Проржавевшие чугунные ворота со скрипом распахиваются. Висячие замки и цепи в момент срезаны, и полиция врывается внутрь. Обыск быстр и краток. Крики «Все чисто!» Громкий топот вверх и вниз по лестнице, а затем через лужайку к флигелю. Входная дверь выбита за считанные секунды. Старым доскам не устоять перед ярко-красным тараном. Но еще до взлома внутренней двери Адам понимает, что в строении пусто. Замки повисли открытыми на своих дужках. Пыль явно недавно потревожена, причем не только его коллегами. Он ждет отчета, стоя снаружи. Это не занимает много времени. Под холодной моросью вновь возникают удрученные лица. Последний кивок в его сторону, и все уходят. Адам еще какое-то время неподвижно стоит, скованный разочарованием. Ее здесь нет. Но она здесь была. Они опоздали. Он звонит диспетчеру, осыпая ругательствами патрульных, заезжавших сюда 2 дня назад. Но ворота были заперты, никаких признаков взлома. Они сделали свою работу, в отличие от него самого. Ему вручают белый костюм для осмотра места преступления, и Адам медленно надевает его. Оттягивает неизбежное, когда он увидит результат своих собственных ошибок. Если бы он только послушал Роммели, не позволил их личному прошлому встать у него на пути. Если бы у этого дома выставили охрану, оставил бы убийца Пиппу в покое. Или просто нашел бы какое-то другое место для своих преступлений. Адам медленно входит в комнату. Ботинки хрустят по грязи. Он видит толстые стены, слои звукоизоляционного материала на окнах, которые заглушали крики пленниц. Темно, если не считать тонкой полоски света, падающей из дверного проема. Он движется дальше. Кирпичные стены. Балка по всей длине потолка. И с нее что-то свисает. Вроде как светильник. Адам подступает на шаг. Присматривается. Это лампа-летучая мышь. Современная. Он протягивает руку в перчатке и нажимает на выключатель. Лампа вспыхивает, отбрасывая его тень на паутину и мусор. Адам чувствует запах пыли и влажной земли, но еще и рвоты, мочи, пота. Это сразу вызывает у него подсознательную реакцию. Волоски на руках встают дыбом, по коже ползут мурашки. Прилив адреналина буквально ощутим, как будто сейчас и вправду придется драться или бежать. Услышав позади себя шаги, он оборачивается. «Тебе нельзя здесь находиться!» — говорит подошедшая женщина. Он узнает ее по фигуре даже в белом комбинезоне. «Мы еще пластины для ног не разложили!» «Знаю, Макс, но мне нужно было увидеть. Я понимаю!» В самом центре комнаты тяжелое деревянное кресло, валяющаяся на боку. Вокруг него на полу разбросаны обрывки чего-то, в чем Адам узнает кабельные стяжки, а также какие-то бумажки, пластиковые обертки. Он присаживается на корточки рядом с одной из них. Это стерильная упаковка от безопасной иглы с надписью «Soul Care». И по спине у него сразу сползает струйка холодного пота. Рядом большая темная лужа. «Кровь?» — спрашивает Адам, оглядываясь на Мэгги. Та кивает. «Мы еще это проверим, но практически наверняка». Пыль на полу исчеркана и вытоптана. Видны царапины и отпечатки подошв. А еще пятна и отдельные капли. Одни темные, как та лужа, другие светлее. Адам не может удержаться, чтобы не осмотреть стену. И тут его взгляд останавливается на металлическом кольце, ввинченном в бетонную кладку. Он на секунду закрывает глаза. Призраки всех этих женщин вторгаются в его мысли. Именно сюда их притащили. Именно здесь их пытали и насиловали, причиняя неописуемую боль. Именно здесь они умерли. В полном одиночестве. И Пиппа тоже была здесь. Так куда же, черт возьми, она подевалась? «Я тут что-то упускаю из виду, Мэкс», — произносит Адам. «Если она была здесь, то зачем было убирать ее отсюда?» «Может, он как-то узнал, что вы скоро тут объявитесь?» «От кого?» Адаму с трудом верится, что это мог быть кто-то из его группы. Но разум продолжает за что-то цепляться. В нем по-прежнему светит хрупкий лучик надежды. Если Пипа уже мертва, он оставил бы ее здесь. Если бы она была мертва, они бы ее нашли. «Вот чего я никак не пойму», — продолжает он. «Все в этом деле, похищение Пипы, которую держали здесь, аккуратное захоронение тел на пустыре, указывает на организованного преступника, верно?» «Если с чисто психологической точки зрения, то да. На кого-то умного, рационально мыслящего, имеющего нормальную работу, тщательно обставляющего места своих преступлений, может, даже забирающего трофеи на память». «Хотя то нападение в парке», — продолжает Адам, «оно было совершено неорганизованным, спонтанным, с полной потерей контроля над собой». Мэгги вздыхает, и он поворачивается к ней лицом. Она смотрит на деревянную балку, на торчащие из нее крюки, на которые, как он знает, Коул подвешивал своих жертв, удерживаемых здесь на протяжении нескольких месяцев. «Может, он теряет хватку?» — тихо произносит она. «Это должно сильно сказываться на психике, даже такой испорченной, даже не такой, как у этого нелюдя». Мэгги смотрит на него, и ее глаза над маской полны боли. «Думаю, совсем скоро он окончательно потеряет самообладание. Единственное, что меня беспокоит, это кого еще он замучает в процессе». Она ненадолго умолкает. «Пусть это будешь не ты, Адам». «Да он...» «Я уже вижу это. Посмотри на свое лицо. Сколько ты спал в последние пару суток? 2-3 часа. Это уже что-то нездоровое». «Да все тут нездоровое, Мэкс! Ты только посмотри!» Адам сердито обводит рукой комнату. Показывает на лужу крови, на стул, на пол, где некогда лежали изуродованные тела. «Все тут нездоровое!» Повторяет он тише. Он отходит от Мэгги, выходит из флигеля, но прежде останавливается в дверях. Отметины, о которых упоминала Ромили, все еще здесь. Линии, вырезанные на дереве. Римские цифры, одна над другой. Адам проводит по ним пальцем в перчатке. 20, 19, 18. Представляя себе монстра, который их оставил. Который стоял здесь с ножом в руке и делал эти зарубки, зная, что только что закопал еще одну ни в чем не повинную женщину. «Что он при этом чувствовал?» — думает Адам. «Торжество? Удовлетворение? Ощущал ли он при этом хоть какое-то раскаяние?» Цифра 17. Порядковый номер последней из убитых Коулом девушек Грейс Саммерс отсутствует. Ее нашли мертвой во флигеле. Он не успел похоронить ее и в спешке забыл отметить эту свою добычу. К горлу Адама подступает отвращение. И он быстро отворачивается от ужасной тюрьмы, которую устроил здесь Коул. Ему нужно подумать. У них еще есть время. Адам обходит дом, не обращая внимания на подъезжающие белые фургоны и группы людей, устанавливающих оцепление. Они знают свое дело. Это просто очередное место преступления, которое нужно сохранить в неприкосновенности. Он им не нужен. Адам шаркает ногами по гравию. Подъездная дорожка заросла сорняками. Одна из стен дома густо увита плющом. На крыше кое-где отсутствует черепица. Дом меньше, чем он ожидал. Адам знает из отчетов, что здесь всего три спальни, но он каким-то образом вырос у него в голове, вроде бы совершенно невинный дом с ужасной тайной, упрятанный на окружающих его землях. Дом, в котором выросла Ромили. Входная дверь открыта, и Адам входит в нее. Он велел криминалистам и оперативникам сосредоточиться на прилегающей территории и на флигеле, но кто-то из них не удержался от того, чтобы осмотреться и здесь. Все-таки в некотором роде легенда, мрачная репутация дома манит даже профессионалов. В коридоре темно, пахнет плесенью, клочья отслоившихся обоев спадают на грязные деревянные половицы, которые прогибаются и скрипят от сырости под ногой. Коридор ведет на кухню. Все тут старомодное, нетронутое с момента ареста Коула в ноябре 1995 года. Право собственности на дом перешло к банку, но там оставили его гнить. Адам слышал, что фанаты истории реальных преступлений неоднократно пытались купить его, но им всегда отказывали. «Надеюсь, что когда-нибудь его сравняют с землей бульдозерами», сказала как-то Ромили, но этого так и не произошло. Адам наклоняется и рукой в перчатке открывает дверцу буфета. Здесь по-прежнему кое-что осталось. Кастрюли, сковородки, прочие принадлежности самой обычной кухни. Это кажется чем-то диким, подобная обыденность по сравнению с тем, что творилось всего в паре сотен метров отсюда. Он оглядывается по сторонам, представляя себе маленькую Ромили, сидящую за завтраком за этим самым столом. Холодильник украшен магнитиками. На каждом — какая-нибудь перевранная жизнеутверждающая цитата на фоне заката солнца. «Жизнь не в том, чтобы ждать, пока пройдет гроза. Она в том, чтобы научиться танцевать под дождем. Все мы с трещиной. Вот так в нас и проникает свет». И жутковато прозорливое молчание золота. Адам хмурится от такой банальности. Он выходит из кухни, возвращается в коридор и поднимается по лестнице. Как указывалось в отчетах, там три спальни, помимо ванной комнаты. И он останавливается у двери в ту, что находится в дальнем конце. На двери какие-то выцветшие отметины, вроде как буквы, судя по остаткам клея и обрывкам бумаги. «Ром» кое-как разбирает Адам, после чего толкает дверь, открывая ее. Вид у комнаты совершенно нежилой. Кровать раздета до матраса. Письменный стол, прикроватная тумбочка, шкаф для одежды. Все пустые. Как только дом стал местом преступления, все личные вещи отсюда изъяли. Все, что могло представлять интерес в качестве улик, отобрали и отправили на экспертизу. А остальное свезли в огромный авиационный ангар, приспособленный под склад. Адам помнит, как Ромили рассказывала ему о своей поездке туда. О том, какие сюрреалистические и сентиментальные чувства это у нее вызвало. Какой душевный конфликт она испытала, зная о том, что сделал ее отец. Какое смущение и злость охватили ее от того, что самые личные ее вещи выставлены на всеобщее обозрение. Ей дали час, чтобы отобрать то, что ей требовалось. Ушла она с пустыми руками. Теперь Адам задается вопросом, куда все это делось с тех пор. Вся жизнь Ромили до 11 лет напрочь стерта. В кармане у него звонит телефон. Он достает его и смотрит на высветившийся номер. Ну, естественно, это Марш, ожидающий доклада, стремящийся быстрее вернуть Адама обратно в отдел. Но Бишоп игнорирует звонок. Ему нужно время, чтобы подумать. Он медленно садится на голую кровать, кладет руки на колени, пытается умерить дыхание. Итак. Она была здесь. Пип была здесь. Не так-то легко куда-то переместить человека, даже находящегося в полубессознательном состоянии. Понадобились бы машина или фургон. Тот Volkswagen-транспортер так до сих пор и не нашли. Остатки медицинских принадлежностей во флигеле. Откуда они? Из какой-нибудь больницы? Или из частного врачебного кабинета? Преступник имеет какое-то отношение к медицине? Все это тоже пойдет в общую копилку. Любые новые сведения позволяют сузить круг подозреваемых, накладываясь друг на друга и пересекаясь между собой, как на диаграмме Венна. Возможное владение медицинскими знаниями, психическая нестабильность, владение микроавтобусом или фургоном Volkswagen. Нужны аналитики, чтобы обработать все эти данные, детективы, чтобы еще раз просмотреть записи с камер наблюдения. Они найдут этого человека. Место пересечения кругов диаграммы в точности укажет на него. Тут он слышит снаружи крик и встает, выглядывает в окно. Криминалисты движутся в дальнюю часть сада, к флигелю. Адам пристально смотрит на него. Он и не думал, что тот так близко и так хорошо виден из спальни Роммели. Сколько раз она точно так же смотрела в окно, даже не подозревая о том, что творится в глубине ее собственного сада. Вновь какие-то голоса. И он слышит, как констебль Куин кричит снизу лестницы. «Босс! Марш требует, чтобы вы вернулись в отдел!» Адам вздыхает. Пора уходить. Он выходит из спальни, мягко закрыв за собой дверь. Смерть таится за каждым углом. Кто-то уже умер, кто-то еще умирает. И никого ему пока что не удалось спасти.